«Это безумие», – жалобно прошептала невеста означенного мужчины, постепенно отвоевывая себе критичность мыслей под давлением все более возрастающего раздражения и злости непонятно на что и на кого, ведь даже «не знаю тебя», Райзер лишь хмыкнул, и продолжил делать начатое, вновь переместившись на шею, чуть запрокинув голову девушки свободной рукой, и этот хмык таки помог Риас преодолеть ту невидимую границу, за которой чувства и позывы тела уже не противостоят, а помогают обрести ясность головы. Гримари разозлилась на бестактного мужчину, на родителей, на ситуацию в целом, но в большей степени на свою беспомощность от простых поцелуев. «Хватит!» — резко оттолкнула от себя Райзера Риас. «Ты перешел границу, пользуясь моей временной слабостью. Даже если я и почти смирилась с тем, что ты станешь моим мужем, то это еще не значит, что меня можно брать по первой же твоей прихоти, как безвольную куклу, тем более до свадьбы». Противоречивые позывы одновременных любви и зачатков ненависти заставили девушку сесть на кровати и отодвинуться от Феникса, не спуская с того настороженного взгляда. Младшая Гримари с опаской ожидала, что Райзер попытается последовать за ней и не воспримет ее протест всерьез, однако мужчина, на удивление, легко выпустил ее из рук, остался на месте и грустно повесил голову. Глядя на эту картину, злость даже как-то заметно поубавила в давлении на сознание девушки, будто кто открыл клапан, стравливающий перегретый пар. Минута молчания шла за минутой, и на место ранее раскочегаривавшейся злости постепенно пришли остужающие ростки холодной вины. «Прости, я что-то не в настроении», — неловко пожала плечиками Риас. «Не стоило мне так резко, я понимаю, ну или по крайней мере верю, что ты это все делаешь из благих побуждений, но все же, ладно-ладно, не надо меня жалеть», — улыбнулся Феникс на реакцию невесты. «Лучше лякай, все же отдохни еще немного, обещаю, приставать не буду, если не попросишь, хе-хе. И да, насчет того, что ты меня не знаешь, ну ладно, даже с учетом схожести Усаги и меня, это утверждение в каком-то смысле справедливо, так что придется нам с тобой его исправлять. И у нас в принципе даже есть достаточно времени на это, до нашей скорой свадьбы. Ну и, вот он я, готов ответить почти на любой твой вопрос, в общем». Риас все же вняла совету и легла обратно на кровать, боком, лицом к также развалившемуся на боку мужчине, подперевшему голову рукой, упертой в матрас локтем. «Мой первый вопрос, что это было?» — слегка раздраженно спросила младшая Гримари. «В смысле, почему я на тебя так реагирую? Даже ему я столького не позволила, когда пришла сделать видимость, что готова лишиться своей чистоты, лишь бы не выходить замуж по указке. Что ты со мной сделал?» — восклицательный знак. Притворно оживился Райзер, после чего состроил придурковатое лицо и контрастирующим с ним серьезным тоном заявил: «Я наложил на тебя заклинание, и это заклинание, естественная обоюдная любовь с первого взгляда, ай, не бросайся подушками». Нахмурившаяся из-за несерьезности Райзера, но при этом все равно еле давящая на лице улыбку от глупой шутки, Риас, по мнению самок младшего Феникса, была преумилительнейшим зрелищем. Когда-нибудь Райзер даже обязательно признается и расскажет ей, что если про наложенное заклинание он действительно сейчас пошутил, то про остальное в каком-то смысле сказал абсолютную правду. То есть, правду насчет естественности обоюдной любви с первого взгляда после долгой разлуки, за многие годы ранее до этого увидев ее во снах частью их общих будущих отношений, если все пройдет именно по тому сценарию, который был наиболее вероятен, и что это в итоге даже будет лишь вишенкой на торте его с Риас общей совместимости по многим и многим другим признакам, включая упомянутую еще в самом начале этих записей нормальность. Второй вопрос, достаточно важный для меня, все же взяв себя в руки, посерьезнела младшая Гримари. «Твой гарем, сформулируй вопрос конкретнее, пожалуйста», — после непродолжительной паузы терпеливо попросил мужчина. «Что конкретно ты хочешь услышать? Ведь если я начну рассказывать тебе все, что я знаю о своих пассиях, то это затянется надолго, да и серьезно попортит нам обоим настроение, ведь мы неизбежно начнем лаяться из ревности. Меня не интересуют подробности твоих похождений с ними до сего момента», — слегка приврала Риас, незаметно поморщившись и покачав головой. «Что я реально хочу услышать, так это то, что ты собираешься с ними всеми делать после свадьбы. Мне нужно знать, какое место я буду занимать в нашей с тобой семье. Я не привыкла быть лишь одной из многих, тем более в конце какого-то длинного списка. «Знаю, и за это ты мне тоже нравишься», — спокойно заметил Райзер, ложась на кровать спиной и подкладывая под голову ладони. В который раз за этот долгий разговор возникла немного напряженная тишина. Младшая Гримари слегка мрачно ждала ответов, но Феникс, будто издеваясь, продолжал молчать. И лишь когда она уже было подумала, что вытребовать у нее с Райзера его официальную позицию по данному вопросу в этот раз не получится, так как он совершенно не хочет об этом сейчас говорить, мужчина таки заговорил. «Какое место ты будешь занимать? Ну, это легко. Ты всегда занимала, и всегда будешь занимать особенное место в моем сердце. Никто из моей свиты или семьи не посмеет тобой помыкать или ставить себя заведомо выше тебя, я обещаю это. Вот только и в обиду мои близкие не привыкли себя давать, так что тут уже зависит от того, как ты себя покажешь. Что же до гарема, Хаэм, вот скажи, когда ты приняла Усаги в свою свиту, ты стала относиться к своим предыдущим фигурам хуже, или, может, ограничила их в чем-то ради своего нового коня? Сравнение в корне некорректно». Злобно зыркнув в мужчину, ровным тоном ответила Гримари. «Ну почему же?» – не согласился Райзер. «Усаги, конечно, никогда бы этого не сделал, но, что если бы он потребовал урезать кого-то из остальных в правах, чтобы иметь больше возможностей быть с тобой? Или делать какие-то свои обязанности лучше, Хаэм?» Всерьез задумалась девушка. «Не думаю, что я смогла бы вот так сразу принять решение. По крайней мере, пришлось бы рассмотреть требования со всех сторон и, возможно, посоветоваться с остальной командой». «Резонно. Демократичный подход, который имеет тенденцию буксовать при критических ситуациях, но в спокойное время весьма продуктивен. То ли одобрительно, то ли с отрицательным отношением к такому подходу», заметил Райзер. «Если такой возможности не будет, посоветоваться, в смысле, что если нужно принять решение прямо вот сейчас, предоставила бы ты приоритет начинанию Усаги за счет ущемления прав одной или нескольких остальных твоих фигур?» «Нет», — неуверенно отозвалась Риас. «Почему же?» — с интересом полюбопытствовал Феникс. «Насколько я мог видеть, в последнее время ты симпатизировала Усаги Куну сильнее, чем остальным, и позволила ему больше, по крайней мере, наедине с собой, и понадеялась ты на него в предстоявшей рейтинговой игре как ни на кого иного. Вполне обоснованно, ведь Усаги, объективно говоря, был чуть ли не сильнейшей твоей фигурой, примерно наравне с Юбилунной, но мог оказаться даже полезнее нее в бою с Райзером Фениксом. Да и личные привязанности не стоит сбрасывать со счетов. Нет, не подумай, я ни в чем тебя не обвиняю, просто мне интересно». «Так почему же?» «Потому», — задумалась на миг Гримари. «Потому что это неправильно, это делает нездоровый прецедент, и при многократном повторе сильно повлияет на климат отношений в группе. Я не хочу, чтобы мои друзья и подруги в свите начали подсиживать друг друга, надеясь на привилегии за счет остальных. Я не хочу создавать атмосферу токсичного оппортунизма и предательства. Ну да, кто знает, не задумаются ли они в таком случае со временем, мол, если моей госпоже можно менять приоритеты на лету и играть в фаворитизм, то почему нельзя то же самое делать и мне?» — покивал мужчина на озвученные девушкой причины. «Или вот, например, может, мне с большим успехом будет служиться вообще у другой госпожи?» Риас кивнула и нахмурилась сильнее. Ей не нравилось, куда зашла эта беседа. «Усаги был замечательным разумным, и я видел, что он тебе нравится как никто более из твоей группы. Когда дошло до помощи в деликатном, доверительном вопросе, ты обратилась именно к нему», — продолжил Райзер. «Точнее, ну, как обратилась, ты попыталась использовать его в темную. Не горжусь тем своим поступком, уж поверь», — раздраженно закусила губу девушка. «Верю, действительно верю, без сарказма», — спокойно подтвердил Феникс. «Ну так вот, ты пришла именно к нему, потому как никто более тебе бы помочь не смог, не в таком деле. Он тогда был для тебя во всех смыслах лучше и надежнее остальных фигур, гораздо лучше, и значил для тебя соответственно, прямо как ты значишь для меня, по сравнению с моим остальным гаремом. Но ни ты, ни я, не имеем права играть чужими чувствами и выбирать сиюминутных любимчиков. Именно поэтому тебе всего лишь надо один раз сказать всем остальным своим пассиям, что с момента свадьбы с тобой имею право быть лишь я, что это навсегда, и что никаких сиюминутных изменений в будущем не будет», — неожиданно жестко предположил Риас. «Не, как ты говоришь, играть их чувствами, давая ложную надежду. Я считаю, что любовь – это чувственное состояние, полностью исключающее интрижки на стороне. И раз уж ты говоришь, что любишь меня. Чем же это будет отличаться от ранее описанного тобой фаворитизма?» Неодобрительно покачал головой Райзер. «Наш случай формален в плане отношений и согласован с общественными нормами. Попробовала зайти с другой стороны девушка. Тебя так же, как и меня, давно втянули в брачный договор, и ты вынужден соблюсти и соответствовать. Если ты дорог своим любовницам, то они поймут, что у тебя связаны руки, и что тут и не пахнет фаворитизмом к моей персоне». «Складно», — одобрительно кивнул Феникс. «Но ты, наверное, забыла, проведя слишком много времени с людьми и пропитавшись их современной моногамной культурой, что как раз с позиции общественных норм у нас, у демонов, гаремы вполне себе естественны и даже поощряются. Большой гарем – это как раз показатель стабильности и достатка. Ну, по крайней мере, таково неписанное демоническое общественное мнение. Как именно тот факт, что мне придется жить в постоянной опаске быть подвинутой какой-нибудь новой суккубой, коррелирует со стабильностью?» Все больше раздражаясь, полюбопытствовала эловолосая девушка. «Как мне в таком режиме прикажешь доверять тебе и надеяться на тебя? Хм, милая, как бы это помягче, ты сама себе противоречишь», — тщательно подбирая слова, заметил Феникс. «Ну, вот я, допустим, скажу своему гарему: идите все лесом, теперь я только срез. С некоторыми из них у меня уже сложены определенные, доверительно интимные отношения, но я их, допустим, разорву. Не станешь ли ты после такого сомневаться во мне? Не начнешь ли думать, что я буду способен в будущем поступить так же подло и с тобой, только потому что возникнет формальный случай, согласованный с общественными нормами, которые к тому времени могут измениться не в твою пользу?» «Нет», — неуверенно ответила Гримари. «Наверное, нет, ты не уверена», — констатировал Райзер нейтральным тоном. «Ха», — тяжело вздохнула Риас. «Просто я и не думала, что все настолько сложно в этом вопросе. У тебя ведь нет готового решения, смотря что ты понимаешь под решением», — дипломатично ответил мужчина. «Могу пообещать, что без твоего ведома у меня точно не появится новых любовниц». «Ну да, это же все меняет», — чуть саркастично заметила младшая Гримари. Помолчали. «Эх, это будет непросто», — обращаясь больше к самому себе, чем к девушке, заметил Феникс. «Ладно, допустим, хоть я этого и не одобряю, но той части моего гарема, что состоит из служанок, ты сможешь приказать забыть обо мне. В конце концов, их долг в первую очередь состоит в том, чтобы следовать приказам и пожеланиям их господ, включая сюда и тебя, Риас, в скором будущем. Ну, это хотя бы уже начало», — кисло порадовалась эловолосая девушка, стараясь держать лицо. «Остальные же, я думаю, они дадут нам с тобой время побыть вдвоем, пока ты не узнаешь их получше и не примешь в нашу дружную семью, как принял я», — твердо закончил Райзер, не глядя на младшую Гримари. «Это лишь едва лучше, чем совсем ничего», — горько вздохнула Риас. «Однако, я понимаю, ты уже во многом пошел мне навстречу со своей стороны. Я должна хотя бы попытаться их сначала узнать, прежде чем принимать какое-либо решение». «Узнаешь», — пообещал мужчина, вставая на кровати и делая пару шагов к ее краю, нацелившись на выход из комнаты. «Свадьбу решили отодвинуть на неделю, по уважительной причине, ввиду твоего плохого самочувствия. За это время я расскажу тебе о себе и о моей свите с гаремом, если не все, то близко к тому. Однако на сегодня хватит с тебя впечатлений, полагаю. Восстанавливайся, отдыхай, гуляй, но пока не уходи с территории этого вашего гостевого особняка. Иначе наши с тобой родственники непременно возьмут тебя в оборот подготовки к предстоящему мероприятию. Хотя, я слышал, некоторым девушкам нравится со всем этим запариваться самостоятельно, даже когда есть кому другому этим заняться. В общем, поступай как хочешь, я не намерен тебя как-либо ограничивать. Завтра приду навестить». С этими словами Райзер Феникс развернулся и, провожаемый молчаливым испытующим взглядом оставшейся на кровати девушки, вышел из помещения. Пройдя до портальной комнаты, из которой разрешены перемещения, мужчина ненадолго прислушался к чему-то неслышимому никому более из охраны Гримари и, чуть промедлив, все же телепортировался во свояси. У него так же, как и у многих, скопилось за время бездействия достаточно дел, требующих его участия, и Райзер таки благоразумно решил разобраться с ними до свадьбы, предчувствуя очередные неспокойные деньки. Малый рабочий кабинет Сарзикса Люцифера во дворце Алого Владыки. На этот раз унаследовавший силу разрушения байлаловолосый демон из семейства Гримари находился, в отличие от обычных своих рабочих часов, не в более удобном и роскошном рабочем кабинете, и тем более не в приемном для деловых гостей, а в малом, фактически в запасном на случай реновации или какой-то слишком сложной и затянувшейся уборки основного. Не то чтобы на это было множество причин, просто Сарзикс решил, что ему не помешает небольшая смена обстановки. Так что обстановка его сейчас окружала, можно сказать, офисно-казенного толка, если закрыть глаза на некоторую зелень, подлинники картин на стенах, и на все такие же дорогущие материалы, из которых изготовлена лишь на первый взгляд утилитарного вида мебель. Зато кресло начальника тут было как бы и неудобнее, чем в основном кабинете, но это скорее самовнушение или другой психологический выверт самого Люцифера. Плюс, тут имелась соответствующая реальной приемной комнате система приватности и защиты от сканирования. На данный момент неактивная, сейчас ничего не обсуждалось, и по-хорошему говоря и не планировалось. Хотя бы потому, что из всех важных государственных лиц тут присутствовали лишь двое. Сарзикс и его жена, Грейфия Люцифук, что предпочитала называться именно этой своей фамилией по одной лишь ей известной причине, хоть и имела право именовать себя Гримари. По крайней мере, никто бы даже и не подумал данное право оспаривать, несмотря на то, что рождена Грейфия была не в этом доме, и вышла замуж за Сарзикса уже когда он якобы формально стал Люцифером, что есть одновременно и титул, и вроде как фамилия. Грейфия и Люцифер, впрочем, женщина себя назвать уже точно не смогла бы, по более чем очевидным причинам. «Ну что ты так на меня смотришь?» Не выдержал Сарзикс буравящего его спину взгляда, и отвернулся от окна, за которым открывался вид на дворцовый сад. «Не одобряешь, что я планирую продолжать с задумкой?» Когда он развернулся, Грейфия, конечно, как обычно строя из себя идеальную прислугу, уже смотрела четко перед собой, а никак не на собственного мужа, и весь вид ее выражал лишь спокойствие и легкое недоумение эмоциями Сарзикса. Впрочем, она все же никак не могла обмануть того, кто ее так хорошо знает и любит, и она это знала, и на то и делала расчет, что Сарзикс знает. Молодой Феникс доказал, что с ним выгоднее поддерживать именно хорошие отношения. Как бы невзначай заметила Люцифук, не то чтобы симпатизирующая Райзеру, а скорее здраво опасающаяся его возможностей, как и последствий его потенциальной затаенной злобы. Причем именно с ним, а не со столпом Феникс в целом, раз уж Райзер намерен отдалиться от дома. Последнее, несомненно, сделанный нам навстречу шаг, который способен примирить твоих лизоблюдов с фактом успешной свадьбы теперь уже не наследницы Гримари. Если бы все было так просто, вздохнул Сарзикс, Райзер слишком быстро набирает влияние. Эти два факта уже сами по себе друг друга нивелируют. Ну и недовольство нейтралом, который заигрывает со всеми партиями и даже другими фракциями нашей мифологии, это также никуда не делось, несмотря на мой курс сближения Эмира. Так что я обязан хотя бы сделать вид, что стараюсь предотвратить свадьбу при помощи крайних методов. Только сделать вид, непонятно как, передав явный скепсис своим неизменившимся выражением лица, уточнила Грейфия, все же встретив взгляд мужа. «Да», — подтвердил Люцифер, — «именно поэтому, например, отбивать сестру буду не я, а тот, кого мы с тобой пригласили». Люцифук едва заметно приподняла правую бровь, как бы безмолвно напоминая, что это явно не единственная причина, хотя бы потому, что оба супруга, конечно, отлично знали и другую. Если, объективно говоря, сильнейший за все время существования демонов как вида представитель иных демонов, Сарзикс Люцифер, имея к тому же в формальном подчинении почти всех демонов ада, всерьез потребует именно личной дуэли с младшим Фениксом, то он сделает тем самым очень мощное заявление о признании способностей Райзера. Мол, с ним не справится никто из моих подданных, только лично я, как самый сильный. Все, кому надо, знают реальное положение дел, но такой ход однозначно лишь повысит репутацию младшего Феникса, вне зависимости от результата. В бездну Феникса с его интригами. Тебя что, больше ничего в данной ситуации не волнует? Все же решила сильнейшая королева ада направить мысли мужа в нужное русло, из-за которого и буравила его спину взглядом до того, как Сарзикс заговорил. Искренне недоумевая, вновь поднял на нее взгляд Люцифер, потерев подбородок. Например, не нашла даже как сходу ответить женщина, так чтобы очень сильно не нагрубить. «Сарзикс, очнись, наш малыш, дом Гримари, Миликас», — вздохнул мужчина, явно не горя желанием дискутировать на данную тему. «Отец его у нас не забирает, если ты, конечно, переживаешь именно за это». «Не», — сильнее нахмурившись, начало было Грейфия враз похолодевшим тоном, явно задумав высказать длинную и не очень лестную отповедь. «Что же до самого факта объявления наследником?» Мягко перебил ее Сарзикс. «Я думаю, наш сын справится. Мы ведь никуда не денемся, поможем ему совсем». Люцифук нехотя оборвала нехарактерную для себя запланированную гневную речь и продолжила буравить взглядом супруга, теперь уже в открытую. Это продолжалось минуту, другую, однако Сарзикс так и не сдал позиции в плане уверенности в своих словах. Поэтому Грейфия лишь глубоко вздохнула и решила пока не пороть горячку, а вместо этого сначала проследить за следующими действиями Зиотикуса, чтобы предотвратить возможные посягательства на самое у нее дорогое, если лорд Гримари таки переступит черту. Тот же тайный договор с фениксами, по ее мнению, уже и так был в этом плане хождением по краю, и ему еще повезло не додуматься никак не использовать внука в своих целях напрямую, а то Грейфия могла бы не сдержаться и натворить немало глупостей. «Не дам его испортить этой вашей политикой, пока Милли не повзрослеет». Тоном голоса тише, но даже еще более грозно, чем до этого, пообещала Люцифук, не глядя на мужа. «Так и знай, не волнуйся, учту». Постаравшись не дрогнуть голосом, закрыл данную тему Сарзикс, отворачиваясь обратно к окну. Иногда жена Люцифера таки даже его самого немного пугала своей скрытой фанатичностью и всплывающими намеками на продемонстрированную ею на последней войне жестокость. Пугала, несмотря ни на какую личную силу мужчины. Но, разумеется, в этом Сарзикс своей искренне любимой не признается никогда. Один из тренировочных полигонов «Феникс», несколькими днями спустя, образ со стороны, «Цзынь», «Бум», в который раз за сегодня, выпустив из рук свой меч, отправился полетать Фридзилзен. Кто-то, кто хорошо его знает, мог бы сейчас предположить, что полет всенепременно сопровождался различными непечатными конструкциями матерного толка, тем более что на данном открытом полигоне с барьерными стенами и различными самовосстанавливающимися препятствиями и элементами обстановки не присутствовало его госпожи Риас Гримари, постоянно пытающийся унять вылетающие в такие моменты из рта Фрида потоки брани. Но нет, бывший экзорцист и перерожденный искусственный человек в одном флаконе, Зилзан летел до ближайшего валуна на удивление молча. А когда облако из взвившейся от коллизии каменной пыли и песка осело, лишь сипло выдохнул и свалился на землю, опять же без единого слова. Этому было несколько причин. Во-первых, его противник на этот раз загонял его, не зная совсем никакой пощады. И во-вторых, рекомый противник очень быстро сумел вбить на самом деле не такому уж и глупому коню младшей Гримари привычку сохранения правильного дыхания. А когда тот все же проявлял себя недостаточно понимающим учеником, удары копья, сотканного из твердого огня, становились быстрее и больнее, жаля в самые непредсказуемые, но непременно болезненные места. Одновременно вместе с этим оппонент Фрида, Райзер Феникс, еще и начинал проговаривать скучным тоном о вреде плохого внимания к боевой обстановке, что понижается из-за необходимости отвлекаться и выдумывать какое-нибудь заковыристое ругательство. Зилзан, как индивид, хоть и маньячный до различных драк от природы, но несмотря на это все же имеющий некое подобие инстинкта сохранения, быстро просек фишку. Пока он молчит или говорит по делу, Райзер подстраивается под его более низкую скорость с силой, их бой можно назвать именно что боем. Но когда сероволосый начинает извергать ругательство, начинается бессмысленное избиение, от которого очень сложно получать хоть какое-либо удовольствие. Самое, пожалуй, обидное для Фрида заключалось в том, что Райзер, в отличие от Усаги, превосходил теперь уже единственного коня младшей Гримари не просто на голову, а куда как больше. Даже при подогнанных скорости и силе, Райзер не тупо пер на него мгновенно регенерирующим танком под типа наплевавший на защиту берсерк, вовсе нет. Элегантные, скупые движения древком, неизменно уводящие в сторону и не дающие даже приблизиться листовидное жало наконечника, ленивая из-за крайней замедленности до чужого уровня моторика, постоянные поправляющие и действительно поучающие комментарии, все прямо-таки кричало о том, что Райзеру скучно. Следует ли упоминать, что Зилзан не мог продержаться против своего тренировочного оппонента дольше десятка секунд, если тот того не желал. При том, что самого Феникса мечник Риас не смог и даже близко задеть ни разу, как ни старался, и какие обычно срабатывающие на ком угодно другом уловки не использовал. Пыльный песок в лицо не попал, но Райзер услужливо прикрыл глаза и некоторое время избивал Зилзана вслепую. Выхваченный почти в упор в клинче пистолет, сначала принудительно поставлен на предохранитель ловким, незаметным движением, затем выхвачен на противоходе и разобран одной единственной рукой, в то время как второй райзер все так же не прерываясь продолжал выбивать из Фрида все его экскременты. Снятое и брошенное в райзера длинное пальто в самом начале, с целью дезориентировать и скрыться на мгновение, сыграло против самого Фрида, когда стало понятно, что потеряв Феникса из виду, конь дал ему время прогулочным шагом сместиться в самое неудобное место для мечника, во фланг не основной, безоружной в тот момент руки. В общем, в голову коня младшей Гримари, привычного полагаться скорее на неожиданность трюков и напор более чем показательно вбивался горький опыт, болезненно отучая тем самым Фрида от вредных привычек, которые, по мнению младшего Феникса, могли бы стоить Зилзану жизни, если тому не повезет столкнуться с противником уровнем повыше. «Вставай!» Не дождавшись спустя десяток секунд никакого шевеления от замершего в раскоряку на полу Фрида, потребовал райзер, втыкая в притирку рядом с его головой копье. С разминкой закончили. Самое полезное начинается лишь с этого момента. Вскочивший от ощущения неиллюзорной опасности, Зилзан пошатнулся, и от прозвучавших слов своего мучителя лишь покряхтел и нехотя принял свою боевую стойку. Лимит желаемых им драк на сегодня уже был давно исчерпан, но поди ж ты скажи будущему мужу его госпожи хоть слово против. Пойми, Фрид, некоторое время молча покрутив в руках древко огненного копья, неожиданно спокойно и без напускной угрозы сказал Феникс, спустя пару дней ты станешь конем моей любимой супруги, и если до этого момента тебе еще была простительна хоть малейшая слабость, то дальше спрос с тебя будет гораздо выше. Ха-ха, и за что же только мне подобная честь? Пробурчал еле слышно мечник. Не только тебе, всем, проинформировал райзер, прекрасно расслышав предыдущую фразу. Узнал достаточно для первичной обработки, пока находился с вами всеми рядом. Узнал, запомнил и подготовил персональные курсы, руководствуясь которыми либо я и мои клоны, либо некоторые мои введенные в курс дела фигуры, будем со всеми вами одновременно работать. Помолчав немного, Феникс решил все же разъяснить свою позицию получше. Не потерплю в свите Риас тех, кто загнется от малейшего проявления коварности моих недругов, что когда-нибудь определенно додумаются ударить по моему же больному месту. Если по отношению к молодой Риас Гримари от политиков и завистников еще и могло быть некое снисходительное отношение, то жену райзера Феникса станут пробовать на прочность со всей строгостью. И я позабочусь о том, чтобы к этому времени члены группы Риас не имели ни единой серьезной слабости, которой могли бы воспользоваться враги. Ты либо воспримешь мою науку всерьез, либо вылетишь из свиты с треском, как бы Риас потом не обижалась. Более того, даже если ты останешься, и если таки сможешь сдать у меня экзамен, то на этом мы с тобой не остановимся. Тобой займутся уже именно что мечники с большой буквы, Артур с Зигфридом. Я лишь сначала уберу у тебя очевидные недостатки, а уж ребята научат всему, что действительно должен знать и уметь конь. Кивни, если тебе все понятно, отлично. А теперь продолжим, передышка закончена. Прочие полигоны, аудитории, укромные уголки владений Феникс, а также территории Гримари, что стали открытыми для демонов Райзера после игры. Сразу видно, что Курака тебя жалела все это время. Слегка приподняла Ясака уголки своих губ в мягкой улыбке, одновременно с этим как-то умудряясь изобразить глазами строгое недовольство своей новой ученицей. Повторяй за мной движение Широчан. В таком вот непринужденном формате и началось продолжение постепенного обучения Широни неполного стиля восьми кулаков, в свое время сначала переданного старшей из сестер Никашо, что таки не смогла при своих встречах с младшей сестренкой полноценно пояснить все тонкости и незначительные детали. Поэтому было решено, что для светловолосой Никоматы будет полезнее испить влагу премудрости прямиком из первоисточника устоявшегося самодельного боевого искусства. С Синдзюцу у тебя все в порядке, тут моя жрица постаралась на славу. Следя краем глаза за выполнением обучаемой показанных приемов, заметила Кьюби. Значит, мы с тобой сосредоточимся на Ядзюцу и владении телом. И начнем с того, как использовать два твоих хвоста. Без этого никак, тихонько поинтересовалась Каника, выходя из стойки и предельно умилительно прижав к груди две означенные части тела. Они довольно чувствительные, сказала и сразу же отвела взгляд, в попытке скрыть легкий смущенный румянец. В ответ на это умудренная жизненным опытом девятихвостая женщина лиса лишь по-матерински добро, как часто это делает по отношению к собственной дочке-лисичке, улыбнулась, после чего подошла и заключила Широне в нежные объятия. Все же у мужчин, Одни методы воспитания у женщин, другие, и не сказать, что те чем-то всерьез уступают мужским даже в деле мотивации приобретения боевых навыков. Не тогда, когда надо найти путь к чувствам почти еще девочки, и к ее самооценке с уверенностью пошатнутым после разгромного противостояния старшей сестре. Научу тебя укреплять их. Погладив Широни за ушком, почти что проворковала взрослая кицуне. Чувствительность, тебе придется привыкнуть, обязательно. Ведь тот, на кого ты положила глаз, очень любит трогать хвосты во время этого самого. Хи-хи, уж я-то знаю. Незаметный румянец молодой девушки тут же поднялся в своей яркости на пару тонов и затопил все лицо, но Никомата так ничего и не ответила. Лишь со скрытой благодарностью и без удивления приняла к сведению довольно важное предупреждение, как и намек на то, что эта находящаяся рядом с ней мудрая женщина-лиса прекрасно осведомлена о выборе Широни, и что лично вроде как и не собирается всерьез бороться или препятствовать младшей Никомате. Спустя некоторое время урок продолжился. Вот поэтому мой король и решил, что тебе больше подойдет стиль ближнего боя, который практикую именно я. Закончился Иерарх свое короткое предисловие, призванное ввести Цубасу в курс дела. Тебя имеются все предпосылки сначала повторить мой путь антимага, добытчика и пользователя артефактов, а затем и трансформировать это все под себя во что-то иное, собственной разработки. Ведь, по твоим же словам, все твои нынешние приемы – самопальная импровизация. Стоящая рядом, прислонившись к стенке, Юра внимательно дослушала своего в каком-то смысле кумира, после чего охотно подтвердила предположение Байла. Так и есть. Госпожа пыталась найти мне инструктора среди слуг Гримари, но не срослось. Даже среди ладей нашего дома мало кто дерется только кулаками, а те, кто находились, были постоянно заняты какими-то более важными делами. «Можно вопрос, Байл-сан, задавай», — кивнул одобрительно рослый мускулистый мужчина, скрестив руки на груди, после чего неожиданно улыбнулся и предложил: «Давай лучше по имени, а еще лучше без суффиксов, так нашей группе привычнее из-за Райзера. Сайрарк, Синси», — все же добавила Цубаса, из-за непривычки подобного обращения. Если бы ее новоявленный учитель присмотрелся сейчас к отвевшей взгляд девушки внимательнее, то заметил бы едва тронувшую щеки Юры краску от чуть сильнее, чем обычно прилившей крови. «У меня вопрос», — продолжила ладья Риас Гримари, таки быстро пришедшая в себя и вновь вошедшая в свой фирменный образ независимой томбойки. «Антимаг — это как, и при чем тут добыча и пользование артефактов к моей роли в свите госпожи, ХМ? Ну что же будет проще, если по поводу первого я чуть позже просто продемонстрирую на живом примере?» Подумав, выдал свое авторитетное мнение Байл. «По поводу остального, да, придется объяснить. Все дело в том, в каких условиях работает сертифицированный добытчик всяческих ингредиентов и артефактов для магов, вроде меня. Ловушки, барьеры, защиты, невиданные химеры в качестве враждебных охранников, всяческие опасные редкости и диковинки. Эти условия характеризуют, дисциплинируют, формируют мировоззрение и требуемые навыки с персональными особенностями, в число которых входит специфическая эрудиция и весьма разнообразные знания, предельная внимательность и осторожность, оппортунизм, интуиция с инстинктами выживания и многое другое. Отчасти благодаря им я сегодня и являюсь тем, кем я есть. Садись и слушай же, что тебе даст обучение добытчика и пользователя. Итак, есть вопросы?» Закончила Куиша вводить в курс дела Саджи. «Да, в общем-то один. Независимо подобрался хмурый Геншира. Зачем это все? И почему именно ты? Вы? Давай на ты, но без фамильярности», — по-деловому предложила Абаддон компромисс, недовольно поправляя прическу. В отличие от остальных новых учителей группы Риас, девушка Сайрарга предпочла заблаговременно поставить между собой и воспитуемым дистанцию, дабы у последнего не возникло со временем неправильных мыслей. «Именно я, потому что я отлично знаю теорию проклятий, пусть и не практикую ее из-за ненадобности», — все же пояснила одетая в строгий брючный костюм Куиша, выходя к импровизированной школьной доске с развешанными на ней листами с многочисленными сложными геометрическими фигурами. «Все только что мной перечисленное, чем тебе придется заняться, запланировано за тем, что перед тем, как вживаться в роль фигуры поддержки, необходимо сначала научиться действовать хоть немного самостоятельно. Но», — попробовал возразить бывший носитель вритры носителю нынешнему, — «в то время, пока я буду заниматься этой ерундой, я бы мог углубиться в свою специализацию, как это делают остальные наши девушки. Асия, Мама и Юбилунна, что сейчас занимаются с мисс Эллойна и Лев Эйсан. Королева бомб Юбилунна уже и так способна сама за себя постоять даже без команды, в отличие от тебя. А Сиачан, же как и Мамаханакой, поддержка другого рода. К добру или нет, но Гримари-сан не планирует допускать их до прямого противостояния и нанесения кому-либо вреда. Задавил Абаддон возражения парня более чем весомыми логичными аргументами. Так что прекращай жаловаться и начинай приспосабливаться. Про проклятие и соответствующий раздел магии мы с тобой забывать не будем, вплетая их в заявленную программу, но как я уже и сказала, сначала надо научиться работать без оглядки на телохранителей. Твоя работа в свите вообще ведь не ограничивается командными боями по договоренности и несложными поручениями короля. Жизнь не рейтинговая игра, и не всегда найдется пара хрупких женских плеч Широни и Цубасы, что закроют тебя от опасности. Саджи от постановки ситуации под таким боком, конечно, сразу же скривился как от разжеванного целиком лимона. Однако уже спустя десяток секунд молчаливых раздумий был вынужден согласиться, что пешка недолюбливаемого Райзера Феникса кругом права, и вообще знает, что делает, благодаря схожему профилю умения и такой же, как у него самого, роли поддержки, плюс значительно более богатому опыту. И пусть ему и придется теперь постоянно терпеть рядом с собой живое напоминание того, кем он мог бы стать в будущем, не случись тот злосчастный ритуал активации святого механизма, но, ради дела Геншира мысленно решил все же лишний раз не возникать, подтвердив в итоге вслух свою готовность к занятиям. Неделю спустя неофициальной рейтинговой игры Гримари против Феникс. Большой банкетный зал дворца нынешнего Люцифера и прилегающие комнаты отдыха. «Госпожа, пожалуйста, поднимите руки». Услышав озвученную фразу, Риас безропотно выполнила очередную просьбу очередной же демоницы из числа прислуги, в данный момент вместе со своими остальными коллегами занятой священнодействием, подготовкой и свадебным облачением хозяйки. По правде говоря, за эту неделю у младшей Гримари столько раз полярно менялось отношение к данному главному в жизни женщины мероприятию, что сейчас у нее уже попросту шла кругом голова, окружение начало смазываться в серию пятен и раздражающих звуков, некоторые эмоции слегка выгорели, а некоторые наоборот, стали плескаться готовой разлиться через края переполненного сосуда неспокойной жидкостью. Противоречия в плане того, как относиться к собственной свадьбе, накопились у Риас уже сверх всякой меры, из-за чего она в определенные моменты перестала однозначно понимать, какой персональной позиции стоит придерживаться в глазах родителей, какой, наедине с Райзером, и какую точку зрения вроде как должна соблюдать она сама на самом деле. И уже совсем не радовал даже вид в зеркале частично надетого праздничного платья, в выборе которого принимала участие и сама младшая Гримари, хотя нет, стоило сосредоточиться на всех этих свадебных мелочах, что столь же безропотно, как и сама Риас сейчас ожидали скорой реакции на них у собравшихся гостей, как у эловолосой девушки теплело в груди, скорее не от радости, а от весьма сложного коктейля из облегчения, волнения, нетерпения, беспокойства из-за персональной ответственности, все того же раздражения, предвкушения от одной задуманной для Райзера пакости, в общем, намешано в текущее настроение Риас было много чего, и все это отнюдь не помогало ей сосредоточиться на чем-то одном, как и обрести, наконец, состояние, в котором младшую Гримари столь желает видеть ее мать, торжественность и надменность, гордыня и аристократическая спесь хозяйки и королевы сегодняшнего события.